Как трудно тебя любить, ты так от меня далека. Как трудно мне позабыть твой голос родной и близкий. Уйти, не сказав пока, минуты сложить в года, быть самым далеким и самым близким. Не плачь, я хочу побыть с тобой в этой комнате пустой. Я хочу тебя обнять и к груди своей прижать. Верни мне надежду и любовь, умоляю вновь и вновь. Тебя понять, ты так от меня далека. Моей любви не унять, уже не остановиться. Хочу я твой нежный взгляд скорее вернуть назад. Но рядом со мною